Нина устало опустилась на тахту. «Может, он у нас поселится вообще? Так, что ли? Ты не против? Только у нас тут и без него сумасшедший дом, мой дорогой». «Сумасшедшим больше, сумасшедшим меньше», — заметил Костя философски. «Ну, шизик богатенький, жиру бесится. Нам что, плохо? Он вон книгу мою издает. Я ради этого все стерплю, Нина». «Что?» — изумилась Нина. «Какую книгу? Ты мне ничего не говорил». «Вот, говорю. Мой труд о судьбах демократии. Дело жизни». И Костя силой ударил указательным пальцем по многострадальной клавише. «Видишь, вношу поправки». Нина оглушенно молчала. Теперь она поняла все. Оценила масштабы Диминой экспансии. Ее он купить не смог, зато без особого труда подкупил мать и мужа. Без особого труда, без особых затрат. Словно давая ей понять, смотри, как это просто, как недорого они стоят, как легко от тебя отказываются. Подлец! Ах, какой подлец! Бьет по больному, рассчитанным, точным ударом. Скотина! А она еще сегодня утром вздыхала, прощаясь с ним заочно. Дура! Старая дура! Под делом тебе! «Значит, ты не против?» — спросила она, наконец, с тихой яростью. «Значит, мне с ним в ЗАГС идти». «Этого я не говорил», — пробормотал Костя, сгорбившись над машинкой. «Нет, но если ты принял его предложение, давай рассуждать логически. Значит, и я должна ответить ему согласием. Так? Ты меня благословляешь?» «Прекрати ерничать», — промямлил Костя. «Костя, ну-ка, посмотри на меня, Костя. А если он захочет, чтобы я с ним в постель легла? Ты и на это дашь свое согласие?» «Замолчи», — не выдержал муж. «Замолчи сейчас же». «Выгони его», — приказала Нина чуть слышно. «Будь мужиком хоть раз в жизни». Так он сам ушел. Мать стояла в дверях, протягивая Нине пустой пакетик из Макдональдса. «Такой славный! Нин, как хочешь, он мне сегодня понравился. Держи, это тебе. Он велел тебе передать. Он туда внутрь какую-то записочку бросил». Нина взяла пакетик и, помедлив, заглянула внутрь. Достала бумажку, на которой было написано $4000. «Удвоил цену. Широк». Она смяла бумажку, потом скомкала и пакет. «Дима, я тебе невесту привел», — объявил Лева, возникнув на пороге Диминого кабинета. «Какую невесту?» Дима положил трубку на рычаг. «Какую?» «Голубокровную». «Она сама пришла?» спросил Дима сипло. «Пришла. Надо же! Явилась. Укрощение строптивой, конец первой серии. Явилась за четверкой с тремя нулями. Надо было ей сразу столько предложить. Всего и делов-то. Ее гордыня стоит $4000. Он победил». Странно. Вместо радости победителя Дима испытывал нечто вроде разочарования. «Слишком быстро вы сломались, госпожа Шереметьева. Только-только он вошел во вкус, наметил план боевых операций, подтянул войска, а госпожа Шереметьева уж и белый флаг выкинула.